Глава третья. Четверг, день второй. На работу Астрид обычно ездила на метро. Станция Ватерлоу за углом от дома, потом две остановки под Темзой до Чаринг-Кросс. Но сегодня утром девушка решила пройтись. Не тот день, чтобы лезть под землю. По пешеходной части железнодорожного моста в обе стороны текла толпа. На двух скоростях. Прибывшие на Ватерлоу шли навстречу ветру, стремясь на север. Туристы заметно медленнее на юг. Под ними всеми преодолевал течение прогулочный кораблик. Далеко в небе к востоку в аэропорт Лондон-Сити заходил на посадку самолет. По рельсам рядом прогрохотал поезд. Все было в движении. Лондон просыпался, поигрывал мускулами. То, что Астрид нужно сегодня — затеряться среди незнакомцев и городского шума. Она шла дальше к Трафальгарской площади мимо огромных бронзовых львов, охраняющих колонну Нельсона. Впереди возвышалась над площадью Национальная галерея. Лавируя между группами туристов, девушка поднялась по ступеням из песчаника, удовлетворенная тем, что вчерашнее решение сохранить брак не ослабло. Вечером Саймон вернется и объяснится. Она почти с нетерпением ждала его униженных извинений. Затем продолжится совместная жизнь. Золотой браслет лежал в сумочке. По пути домой Астрид остановится на мосту и выбросит его в реку. Это будет символично. Новое начало. Отдел реставрации выглядел как продвинутая химическая лаборатория, хорошо освещенный, с яркими белыми стенами. Толстая труба из серебристой фольги шла вдоль потолка и разделялась на отростки, нависавшие над пятью стальными столами. На доске на дальней стене разместились разнообразные инструменты, от миниатюрных отверток до болторезов. И повсюду, прислоненные к стенам или стоящие на мольбертах, были картины. Портреты, пейзажи, натюрморты, батальные сцены, обнаженная фигура, застенчиво отворачивающаяся от окна. Астрид повесила пальто на один из крючков рядом с дверью. В углу за столом уставился в монитор молодой человек. Копна из сине-черных волос подрагивала в такт металлическому ритму, доносящемуся из наушников. Он заметил Астрид только когда она встала практически вплотную к нему. «Привет, Астрид!» Он крутанулся на кресле и снял наушники. «Как дела?» «Все нормально, спасибо, Мураки». «Саймон еще не вернулся?» К вопросам коллег о Саймоне Астрид относилась недоверчиво. Иметь мужем руководителя отдела реставрации не способствовало сближению с людьми. Ну или они чересчур старались. Мимоходом бросали «пойдем выпьем», затем добавляли «и если хочешь, зови Саймона». Будто эта мысль только пришла им в голову. Но Мураки был слишком ценным сотрудником, чтобы беспокоиться насчет мнения начальства. «Вернется сегодня вечером. Неважно». Она указала на монитор, заполненный зубчатыми цветными полосками. «Проба Тициана?» «Да, она». Астрид присмотрелась к изображению. Взяла со стола карандаш и провела его острием вдоль белой линии на экране. «Видишь, на нижнем слое нет угля». «Поразительно, да? Без эскиза, сразу на холсте». «Вижу. Гениально». Она выпрямилась и повернулась, чтобы отойти. «Постой!» — позвал Мураки. Она обернулась. «Смотрел вчера фильм с актрисой, которая тебя напоминает». «Правда? Как ее зовут?» «Понимаешь...» Мураки качнулся назад на кресле. «Я вроде как заснул до титров». «Серьезно?» «Да ты ее знаешь, такая клевая красотка». «В самом деле?» «Как Грейс Келли». «Ух ты, Грейс Келли». Она сделала пируэт. «Это мне подходит». «Только ты постарше». «Постарше? Мураки, ты знаешь, что в этом месяце Саймон проводит твою аттестацию? Одно мое слово, и ты пропал», — сказала она, стараясь казаться невозмутимой. «Точно, точно. Но я же талант и виртуоз, да? Значит, детка, я неуязвим». Хихикнул он и крутанулся на кресле, сделав полный оборот. «Мураки, может, родители привели тебя по программе «Покажите детям свою работу» и потом забыли забрать?» Мураки подмигнул и отвернулся к монитору. «Увидимся, неудачница!» «Увидимся!» Остаток утра Астрид чистила автопортрет Уильяма Добсона, английского художника-портретиста, первого из значительных английских живописцев. Ватными дисками с растворителями она постепенно раскрывала оригинальные цвета, представляла, как художник стоял и рассматривал себя в зеркале. Был ли он доволен увиденным? Вероятно, нет. Он не обольщался. Непослушные волосы, большой нос, рябой, как и вся кожа. Прослеживая каждый мазок, она ощутила проворство руки мастера. Ему не терпелось окончить картину. Но он потратил много времени на глаза. Изумрудные, блестящие из-за мимолетных касаний кистью. Ничтожная белая точка добавляла взгляду огня. Астрид любила такие дни. Тихие дни, когда слышно только урчание металлических труб, втягивающих воздух. Она с головой погружалась в работу, наблюдая, как постепенно оживает полотно, будто бы само, без ее помощи. А сегодня это позволяло ненадолго забыть о Саймоне. После тщательной очистки левого зрачка Добсона его настроение переменилось. Теперь он будто улыбался, хотя рот она еще не трогала. Возникло чувство радостного возбуждения. Благодаря ей спустя 400 лет кто-то снова улыбается. В 12:20 она отставила портрет в сторону и направилась на третий этаж, к собственным обеденным залам Национальной галереи. На пол первого Астрид забронировала столик на двоих, пообедать с Джинной, и очень этого ждала. Они не виделись с тех пор, как подруга ушла из отдела работать в фешенебельную галерею на Кинг-Роуд. Дату обговорили за несколько недель и ни разу не перенесли. С другими так, чтобы встречу пару раз не отложили, случалось редко. Люди бывали заняты. Кто-то, по мнению Астрид, не менял планы до последнего на случай, если подвернется что получше. Только не Джина. На Джину можно положиться. На входе метрдотель худой мужчина с темными прилизанными волосами просматривал книгу бронирований. На стук каблуков Астрид по паркету он выпрямился, словно выдра, услышавшая лязгнувшее ведро смотрителя. «Ох, Астрид, какая приятная встреча!» Такого приветствия можно было ожидать, если пару месяцев назад вы без вести пропали в море, и надежды уже не оставалось. «Пожалуйста, проходите!» Он провел ее к столику возле огромного во всю стену ресторана окна. Отодвинул кресло. «Ваш муж присоединится к вам». «Не сегодня». «Превосходно». Он наклонился убрать стоящий напротив второй бокал для вина. «Нет, простите», — Астрид подняла руку. «Скоро придет моя подруга». «О, конечно». Он вернул бокал. «Как ее зовут?» «Джина Руссо». «Превосходно. Я принесу вам воды со льдом, и когда мисс Руссо придет, провожу ее. «Большое спасибо». Астрид взяла за краешек салфетку, встряхнула ее и расправила на коленях. Покрутила на свету столовые приборы, безукоризненно чистые. Бокал тоже. Она откинулась в кожаном кресле и посмотрела на Трафальгарскую площадь. Мысленно взяла колонну Нельсона, будто шахматную фигуру, и двинула ее по улицам. Вдоль, по Уайт-Холл, сквозь остроконечные крыши парламента, затем через Вестминстерский мост, разумеется, обогнув по пути свой жилой комплекс на набережной. Наконец, к южному Лондону, сливавшемуся со смогом на горизонте. «Астрид!» «Джина!» Джина наклонилась обнять подругу, когда та еще не успела подняться и придушила ее своей шерстяной шалью. Астрид выпуталась. «Ты смогла приехать?» «А как иначе?» Джина прошла к противоположной стороне стола, где уже стоял метрдотель, готовый пододвинуть кресло. «Прости, что опоздала, не могла поймать Убер». Она села и откинула с лица непослушный локон медового цвета. Если не считать волос, девушки были поразительно похожи. Рост 5 футов 6 дюймов, светло-голубые глаза и смуглая кожа. Их вечно принимали за сестер, и Астрид никого не поправляла. «Дамы, желаете воды?» Не дожидаясь ответа, метрдотель стал наполнять стаканы из оловянного кувшина. Он выпрямлял его точно в тот момент, когда пара кубиков льда и кружочек лимона выскальзывали в стакан. «Я подойду, когда будете готовы заказать». «Мне нужно немного времени», — сказал Астрид. «Разумеется». Метрдотель отошел. «Видишь ли», — Астрид подалась вперед. «Саймон всегда заказывает за меня». «Правда?» Джина попыталась устроиться в кресле поуютнее. «Очень мило с его стороны». «Ага, он точно знает, что мне понравится. Впрочем, неважно». Она потянулась и сжала руки Джины. «Я так рада тебя видеть». «И я». «Расскажи мне все, что случилось новенького. Как там в вашей галерее?» «Ужасно. Им бы только продать побыстрее. Они заполучили Рембрандта на гаражной распродаже и дали мне 2 недели на реставрацию. Очень уж им деньги нужны». «Рембрандт, и они тебе доверили?» «Ага», — Джина хихикнула. «У них крупный покупатель из Сингапура, которому картина нужна немедленно. Поэтому у меня стоят над душой и все время спрашивают, когда уже будет готово». «Тебе надо уволиться. Возвращайся в музей». «Не беспокойся, я с ними справлюсь». Они засмеялись, переходя к привычной дружеской болтовне. «Выпьем чего-нибудь нормального», — предложила Астрид. «Отличная идея». «Давай же сделаем это». «По коктейлю?» «Однозначно». Метрдотель вернулся с кувшином и долил воды. Он дождался паузы в разговоре. «Вы готовы сделать заказ?» «Думаю, уже пора», — сказала Джина, беря меню. «Астрид, ты готова?» «Пожалуй, возьму что-нибудь мясное. Саймон настаивает, что нам надо стать вегетарианцами, чтобы спасти планету». «Да ты что? Меня это просто убивает. С правильным соусом я могу и туфли съесть. Постарайся ему не проболтаться, он будет страшно зол». «Обещаю». Метрдотель предложил 3 блюда, подробно описывая, как шеф-повар будет их готовить. Астрид выбрала 3-е — курицу Монте-Карло, калорийную, но явно стоящую того, чтобы себе ее позволить. «Отличный выбор», — сказал метрдотель, принимая у Астрид меню. «Если членская карта у вас с собой, могу записать счет на нее». «Конечно». Она поставила на колени сумочку и стала в ней рыться, доставая по несколько вещей за раз и кладя их на стол. Небольшая косметичка, ключи от квартиры, браслет из душа в прозрачном пакетике с застежкой. Джина внезапно протянула к нему руку. «Где ты это взяла?» «Что-что? Это мой браслет».